да и не поймет вас, не поверит теперь вам, подумает, что вы в горячке, хотите не выпустить ее из рук, а потом одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой ум и сердце. Вот они мне и говорят, погоди. Да, я бабушка ей. А не затрону теперь этого дела, а вы и подавно. Помните же, что я вам говорю. Я буду помнить одно слово «будет», и им пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сделало оно со мной, это ваше слово? Вижу, Иван Иванович, и верю, что вы говорите не на ветер. Оттого и вырвалось у меня это слово. Не принимайте его слишком горячо к сердцу. Я сама боюсь. Я буду надеяться, — сказал он тише и смотрел на нее молящими глазами. Ах, если бы я, как Викентьев, мог когда-нибудь сказать бабушка. Она сделала ему знак, чтоб он оставил ее, и когда он вышел, она опустилась в кресло, закрыв лицо платком. Глава 21. На другой день Райский утром рано предупредил Крицкую запиской, что он просит позволения прийти к ней в половине первого часа, и получил ответ «очень рада, жду» и так далее. Сторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она в белой кисейной блузе, перехваченной поясом, с широкими кружевными рукавами, с желтой далией на груди, слегка подрумяненная, встретила его в своем будуаре. Там у дивана накрыт был стол, и рядом стояли два прибора. «Мой прощальный визит», — сказал он, кланяясь ей и останавливая на ней сладкий взгляд. «Как прощальный?» — с испугом перебила она. «Я слушать не хочу. Вы едете теперь, когда мы... Не может быть. Вы пошутили, жестокая шутка. Нет-нет, скорее засмейтесь. Возьмите назад ужасные слова». «Что это у вас?» — радостно произнес он, вдруг уставив глаза на стол. «Свежая икра». Она сунула свою руку ему под руку и подвела к столу, на котором стоял полный обильный завтрак. Он оглядывал одно блюдо за другим. В двух хрустальных тарелках была икра. «Я знаю, что вы любите. Да, любите. Икру!» Даже затрясся весь, как увидал. «А это что?» С новым удовольствием заговорил он, приподнимая крышки серебряных блюд одну за другой. «Какая вы кокетка, Полина Карповна! Даже котлетки... без папильоток не можете кушать. Ах, и трюфли — роскошь юных лет!» «Ах, что вы хотите со мной делать?» — обратился он к ней, потирая от удовольствия руки. «Какие замыслы у вас?» «Трюфли — роскошь юных лет» — цитата из пушкинского «Евгения Онегина». «Вот-вот, чего я жду. Этой улыбки, шутки, смеха, да. Не поминайте об отъезде. Прочь печаль. Да здравствует любовь и веселье». «Какая непринужденность! Даже страшновато», — подумал он опасливо. «Садитесь. Сядем рядом. Сюда», — пригласила она, и, взяв его за руку, усадила рядом с собой, шаловливо завесив его салфеткой, как делают с детьми и стариками. Он машинально повиновался, с вожделением поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и он принялся удовлетворять утренний свежий аппетит. Она сама положила ему котлетку и налила шампанского в граненый стакан, а себе в бокал, и кокетливо брала в рот маленькие кусочки пирожного, любуясь им. После жареной дичи и двух стаканов шампанского, причем они чокались, глядя друг другу в глаза, она лукаво и нежно, он вопросительно и отчасти боязливо, они, наконец, прервали молчание. «Что вы скажете?» — спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особенного. «Ах, какая икра! Я еще опомниться не могу. «Вижу, вижу», — сказала она лукаво. «Снимите маску, полноте притворяться». «Ах!» — вздохнул он, отпивая из стакана. «Итак, лед сломан? На чьей стороне победа? Кто предвидел? Кто предсказывал?» «За ваше здоровье». «За ваше». Они чокнулись. «Помните тот вечер, когда природа, — говорили вы, — празднует любовь?» «Помню», — шепнул он мрачно. «Он решил все. Да, не правда ли, я знала? Могла ли удержать в своих слабых сетях бедная девочка, ничтожество, жалкая девочка, у которой нет ничего, кроме хорошенькой внешности, ни опытности, ни блеска, дикая? Нет, не могла, я вырвался». «И нашли то, что давно искали, признайтесь?» Он медлил. «Пейте и смелей!» Она придвинула ему стакан. Он допил его, она сейчас наполнила его опять. «Признайтесь?» «Признаюсь». «Что тогда случилось там, в роще? Вы были так взволнованы. Скажите, удар?» «Да, удар и разочарование. Могло ли быть иначе? Вы и она, деревенская девочка». Она гордо оправилась, взглянула на себя в зеркало и выправила кружево на рукавах. «Что же там было?» — спросила она, стараясь придать небрежность тону. «Это не моя тайна», — сказал он, будто опомнившись. «О, я уважаю семейные тайны. Пейте же». Она придвинула стакан. Он отпил глотка два. «Ах!» — вздохнул он на всю комнату. «Нельзя ли отворить форточку?» «Мне тяжело, больно». Она бросилась отворять форточку. «О, я вас понимаю. Вот соль, вот туалетный уксус». «Нет, благодарю», — говорил он, махая платком себе в лицо. «Как вы были тогда страшны! Я, кстати, подоспела, не правда ли? Может быть, без меня вы воротились бы в пропасть, на дно обрыва? Что там было в роще, а? Ах, не спрашивайте! Пейте же!» Он лениво отпил глоток. «Там, где я думал, — говорил он будто про себя, — найти счастье, я услыхал...» «Что?» — шепотом спросила она, притаив дыхание. «Ах!» — шумно вздохнул он. «Отворить бы двери!» «Там был Тушин, да?» Он молча кивнул головой и выпил глоток вина. Злая радость наполнила черты ее лица. «Говорите все». «Она гуляла задумчиво одна», — тихо говорил он. А Полина Карповна, играя цепочкой его часов, подставляла свое ухо к его губам. «Я шел по ее следам, хотел, наконец, допроситься у ней ответа. Она сошла несколько шагов с обрыва, как вдруг навстречу ей вышел он. Он. Я это знала, оттого и пошла в сад. О, я знала! Я знала, что здесь что-то кроется. Что же он?» «Здравствуйте, — говорит Вера Васильевна, — здоровы ли вы?» «Лицемер, — сказала Крицкая. Она испугалась. Притворно. Нет, испугалась непритворно, а я спрятался и слушаю. «Откуда же вы?» — спрашивает она. «Как сюда попали?» «Я, — говорит, — сегодня приехал на 2 дня, чтобы завтра, в день рождения вашей сестры, я выбрал этот день. И что же?» «Что?» «Решите, — говорит Вера Васильевна, — жить мне или нет. «Вот где прячется чувство, в этом дубе», — заметила Полина Карповна. «Иван Иванович», — сказала Вера умоляющим голосом, — «Вера Васильевна», — перебил он, — «решите идти мне завтра к Татьяне Марковне и просить вашей руки или кинуться в Волгу». «Так и сказал». «Как напечатал». «Но он смешон». «Что же она? Ах-ох!» «Нет, Иван Иванович, дайте мне, — это она говорит, — самой решить, могу ли я отвечать вам таким же полным, глубоким чувством, какое питаете вы ко мне. Дайте полгода, год срока, и тогда и скажу, или нет, или то да, какое. Ах, какая духота у вас здесь! Нельзя ли сквозного ветра? Не будет ли сочинять? Кажется, довольно, — подумал Райский и взглянул на Полину Карповну. На лице у ней было полнейшее разочарование. — «Это все?» — спросила она. — «Да», — сказал он со свистом. Тушин, однако, не потерял надежду. Сказал, что на другой день в рождении Марфеньки приедет узнать ее последнее слово, и пошел опять с обрыва через рощу, а она проводила его. Кажется, на другой день надежды его подогрелись, а мои исчезли навсегда. И все. А тут Бог знает, что наговорили. И про нее, и про вас. Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую. Какие есть на свете ядовитые языки! Этот отвратительный Тычков! «Что такое про бабушку?» — спросил тихо Райский, в свою очередь, притаив дыхание и навострив ухо. Он слышал от Веры намек на любовь, слышал кое-что от Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить из праха за 40 лет? Какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать и так или иначе зажать рот Тычкову. «Что такое про бабушку?» — тихо и вкрадчиво повторил он. «Ах, гадость! Никто не верит, все смеются над Тычковым, что он унизился расспрашивать помешавшуюся от пьянства нищую. Я не стану повторять». «Я вас прошу», — нежно шептал он. «Вы хотите?» — шептала и она, склоняясь к нему. «Я все сделаю, все». «Ну-ну», — торопил он. «Эта баба... Вон она тут на паперти у Успения всегда стоит. Рассказывала, что будто Тит Никоныч любил Татьяну Марковну, а она его...»